у вас дома. Анна Тищенко. Проклятая кукла. Инсбрук готовился к Рождеству. До нового 1929 года оставались считанные дни. Горожане перетянули старинные улочки гирляндами, горевшими теплым золотом, отчего казалось, что идешь под небом, украшенным топазами звезд. Двери домов были убраны рождественскими венками, амелой и астралистом. Рестораны источали сладкие ароматы глинтвейна и кофе с корицей. Дверь кафе мелодично звякнула колокольчиками, пропуская внутрь высокого статного мужчину. Явно приезжий. Элегантное, но слишком легкое для ледяного австрийского декабря пальто, в руках портплет, а лицо... Лицо Бенджамина Солта заслуживало особого внимания. Видимо, создателя, когда он начал лепить это лицо, отвлекли в самом начале. И он, грубо обозначив черты, в будущем обещавшие стать совершенными, так и не кончил. Доброе утро. Вы будете один? Нет, меня ожидают. Отто! Полноватый, светловолосый мужчина за столиком поднял взгляд, и его добродушное лицо озарилось улыбкой. Бен, как я рад тебя видеть! Как давно мы не виделись! Отто с любопытством рассматривал старого друга. Пролетевшие 12 лет словно не коснулись Бена Солта. Все такой же подтянутый, стройный, жесткие черные волосы, еще не тронул и не седины. Да, пожалуй, с Оксфорда. Признаться, твое приглашение меня весьма удивило и обрадовало. Судя по твоим часам и костюму, дела идут неплохо. Феноменальная наблюдательность Бена еще в студенческие годы вызывала у однокурсников смесь страха и восхищения. Чего же ждать теперь, когда он стал детективом, о котором чуть не каждый день пишет «Таймс»? У меня своя юридическая контора, на отсутствие клиентов не жалуюсь. Черт, Бен, я так рад, что ты согласился встретить со мной Рождество. Друзья пообедали, прогулялись по обледенелому мосту через реку Инн, послушали великолепный орган в соборе святого Иакова. Несмелое зимнее солнце красило острые отроги альпийских гор золотистым, розовым, а затем синим. Наступил вечер, воздух стал морозным, сухим, и прогулка утратила свою прелесть. «Послушай, Бен, что если нам заглянуть на аукцион? Недавно умер Пауль Варбург, известный коллекционер. Наследников он не оставил, ценные произведения искусства идут с молотка». Когда они вошли в маленький, жарко натопленный зал, аукцион был в самом разгаре. Участников было немного, десятка два, но случайных зевак вроде них Сотта Бен не заметил. На шатком мольберте Бен с удивлением увидел прелестный этюд Фрагонара – девочка в соломенной шляпке. Эту работу он не видел ни в одном каталоге, но ни на секунду не усомнился, что перед ним работа великого французского живописца. О, эти воздушные прозрачные тени, теплые солнечные блики. Почти сразу же в воздух взлетело несколько рук. Недолгий, но оживленный торг, и картина была продана. А теперь, дамы и господа, самый таинственный и ценный лот нашего аукциона – знаменитая проклятая кукла. По залу пробежал шепоток. Кое-кто даже пристал с места. Бен удивленно вскинул брови. Пожалуй, дома, в Великобритании, страдающая нездоровой страстью к призракам и спиритам подобный эпитет мог послужить рекламой, но здесь, на альпийском курорте... Он бросил быстрый взгляд на Отто, ожидая его обычной насмешливой улыбки или удивления, но тот был необычайно серьезен. В зал бережно внесли куклу в стеклянном ящике. Угу. Высотой около 60 сантиметров. Кукла больше напоминает миниатюрную копию живой молодой женщины, чем игрушку. Она одета в строгую черную амазонку. На голове ее сидит изящный цилиндр с вуалью. Рука, затянутая в перчатку лайковой кожи, сжимает хлыст. Распорядитель аукциона безостенчиво приподнял юбку, и все увидели фарфоровую ножку в высоком ботинке. Мастер точно передал детали, вплоть до шелковых чулок со стрелкой и миниатюрных шнурков. Но самое удивительное случилось, когда подняли вуаль. Очевидно, куклу качнули, и от этого движения ее глаза на бледном фарфоровом личике распахнулись. Они оказались бледно-голубые, прозрачные, как вода, и даже как будто влажные. А еще они смотрели строго, внимательно. Вашему вниманию, дамы и господа, предлагается последний лот. Женщина в первом ряду вскочила со своего места. Она должна быть моей. Увидев ее, Отто встрепенулся. О, Бен, да это же миссис Рипли, моя хорошая знакомая. Я вас представлю после. Кукла была продана мисс Рипли за баснословную сумму. Бен мысленно перевел. Получилось больше 3000 фунтов. Невероятно. Заскрипели, задвигали стулья, люди стали расходиться, зал пустел на глазах. Кэролайн! Отто махнул рукой счастливой обладательницы проклятой куклы. Она обернулась и вспыхнула от удовольствия. Бен увидел, что она красива, но не так уж молода, пожалуй, их ровесница. Обманчивое впечатление юности создавали по-девически свободно распущенные волосы и вычурное, едва не до пола, платье, расшитое сложным узором. Этакая принцесса из зачарованной сказки, которой уже не дождаться принца. На вот-то она смотрела с детской надеждой. Смущалась, щеки покрылись красными пятнами. Отто представил их друг другу и поздравил Кэролайн. Ой, я так счастлива, что стала хозяйкой этого сокровища. Очевидно, кукла обладает огромной энергетикой. Нужно непременно устроить спиритический сеанс. Кэролайн? Да вот хотя бы и завтра, на моей вилле Сосны. Как раз приедет майор Рэндалл и Вернер Беринг. Беринг? Да, Отто, помнишь, ты так восхищался его трудами по искусству Византии. И Эсмеральда Аполлу. Она настоящий медиум, потомственная цыганка. Правда, правда, чего ты смеешься? Отто, милый, ты ведь тоже приедешь? А что же мистер Солт? Вы, мистер Солт, тоже приглашены. Бен смотрел на это очаровательное, весело щебечущее существо и не мог отделаться от странного чувства. Обычно люди называют это интуицией, но отец Бена, доктор психиатрии, говорил... Никакой интуиции не существует, как не существует ведьм и привидений. Зато есть совокупность твоего опыта и наблюдений. И когда твой разум подсказывает тебе что-то, что ты не готов еще осознать, ты называешь это предчувствием или интуицией. Бен взглянул в счастливые, широко распахнутые глаза Кэролайн, и его накрыло ощущение смертельной опасности. Хищной птицей, раскинувшей крылья над ними. Так, как будто стоишь посреди летнего луга, но вдруг туча закрывает солнце, и холодом, стылым холодом обольет лицо и плечи. На следующий день погода испортилась. С утра небо затянули свинцовые тучи, начался снегопад. Мерседес Отто натужно ревел на крутых подъемах, дворники едва справлялись с крупными хлопьями снега. Дорожный серпантин скользил по горам, то обнимая горный отрог, то пронзая туннелем. Вершина альпийского хребта заволокло пепельным снежным туманом, и казалось, что сверху плещется сумрачный океан, тяжело колыхается исполинскими волнами. Но вот впереди, во мгле, замерцали янтарными огнями окна виллы «Сосны». Мерседес ткнулся носом в сугроб у каменного заборчика парковки и облегченно затих. Вилла «Сосны» вполне успешно подражала викторианскому особняку. Два этажа, асимметричный, но элегантный фасад с башней, увенчанный остроконечной крышей. Подножие башни упирается в скальный обрыв, на дне которого медленно плывут облака. Каминные трубы курятся уютным дымком. Не успели друзья выйти из машины, как входная дверь распахнулась, и к ним засеменил слуга в старомодном пальто. На вид ему было лет 100. Худой, сутулый, совершенно лысый слуга Кэролайн удивительно напоминает миролюбивого, добродушного стервятника. Побледневшая, обветренная временем россыпь веснушек и глаза цвета весенней травы с головой выдают в нем ирландца, которому ни время, ни погода, ни помеха. Была бы вечером приятная беседа, да добрый стаканчик виски. Бен попытался самостоятельно донести свой портплет, но миниатюрный старик с неожиданной силой вырвал у него из рук вещи. Современная молодежь, видимо, и не слышала ничего об этикете. Это Уолтер. Он еще дедушке Кэролайн служил, там, в Лондоне. Вот как? Да, да. Даже теперь, когда его маленькая мисс едет на свою австрийскую виллу кататься на лыжах, Уолтер самоотверженно тащится с ней. Он немножечко смахивает на нежить, но готовит превосходно. Холли их встретила Кэролайн. На ней было бледно-голубое платье, перехваченное под грудью серебристым поясом. На шее поблескивал странный массивный кулон в виде ключа с бирюзовой головкой. Из столовой вышел высокий дородный мужчина. Военная выправка, пышные усы. Двигался он степенно и значительно, точно королевский линкор «Виктория». Кэролайн представила его гостям как полковника Рэндалла. Господин полковник недавно вернулся из Индии и очень-очень соскучился по нашему волшебному Рождеству и сказочному снегу. Это правда, господа. Рад знакомству. Что же, может быть, пройдем в гостиную? В гостиной в камине жарко пылали дрова. Стены были украшены гирляндами астралиста и пуансетти. Рождественская елка блестела золотыми звездами и алыми шарами. Из кресла поднялся бледный молодой человек в очках и мятом костюме. Застенчиво улыбнулся. Господа, позвольте представить вам Вернер Беринг, наш молодой гений. Добрый вечер, добрый вечер. Рад знакомству. Господин Беринг – специалист по искусству Византии, автор замечательных книг об античных мифах. И... а это Эсмеральда Аполу, наш медиум. Эсмеральда – адепт культа Астарты, хранительница тайного знания. Она владеет цыганской магией. И гениальный историк, и Бен, и полковник Рэндалл, и даже Отто были забыты. Впрочем, полковник Рэндалл не слишком тосковал в одиночестве. Компанию ему составила бутылка превосходного виски. Кэролайн смотрела на хранительницу тайного знания с немым обожанием. Мадам Аполу. Женщина лет за 40. Бойкие, умные, зеленые глаза. Походка и движение профессиональной танцовщицы. Смоляные волосы, конечно, покрашены. На проборе крохотный, но видимый корешок цвета осенней листвы. По виду ирландка с примесью восточной крови. Но вот одежда. Яркая шаль, браслеты, амулеты всех возможных религий и учений. Рука Фатимы мирно соседствует с христианской альфой и омегой. Рядом ирландский триквирт, а подол пышной юбки расшит кельтскими рунами. Уолтер подал ужин, действительно превосходный, как и обещал Отто. Консоме с крутонами, пирог с говядиной и почками и спаржа под соусом «Мари Роз». После ужина Эсмеральда заявила, что ей нужно приготовиться к встрече с потусторонним, и ушла в чайную комнату, которую выбрали для проведения сеанса. Отто, ты ведь знаешь историю этой куклы? Вальбург же был твоим клиентом. Бен скинул пытливый взгляд на Отто. Друг не говорил, что был юристом покойного коллекционера. Да, Вальбург мне ее рассказывал. Куклу эту создал знаменитый британский реставратор Дэниел Арчер для своей дочери. Он жил тогда с семьей в Греции, где 2 года реставрировал знаменитую Мадонну Афинскую. При этих словах Беринг подскочил. Глаза его буквально впились в фарфоровую куклу. Арчер! Дэниел Арчер, тот самый меценат, чьим именем названа Академия искусств. Да, да, он. Ну, потом Арчеры вернулись в Англию, и Дэниел был убит, а кукла пропала. Убийцу так и не нашли, а вот куклу обнаружили у известного лондонского ювелира. И с тех пор за ней потянулся кровавый след. Ее несколько раз похищали, и многие ее владельцы погибали при странных обстоятельствах. Дамы и господа, все готово к сеансу. Прошу вас в чайную комнату. Окна были темны, снег лепился к стеклам, покрытым морозными узорами. Гости сели за шаткий круглый столик, куклу посадили в центр. Она смотрела на гостей, и в ее глазах плясали злые огоньки свечей. Можно начинать. Участники сеанса замыкают круг, касаясь руки сидящего рядом. Пальцы Вернера холодны, как у мраморной статуи. Волнуется или нездоров? Рука Отто слегка дрожит. Бен сделал вид, что закрыл глаза. Природа одарила его редким феноменом, который романтические поэты называли «бархатный взгляд». Звучит и выглядит потрясающе, на деле же это означает, что ресницы растут не вверх или прямо, как у всех, а вниз. И если слегка смежить веки, то присутствующим ни за что не догадаться, что он видит абсолютно все. Кэролайн честно закрыла глаза и, похоже, пребывает в интересной стадии между оргазмом и кататоническим ступором. Полковник, похоже, задремал. Вдруг, словно холодный ветерок, пролетел по комнате. Свет в лампе начал медленно гаснуть. Тьма! Тьма придет! Все ближе! Грядет он великий и древний! На пороге замаячил Уолтер. Ой! Свет погас! Глаза хозяйки так и сияют. Похоже, она в восторге от происходящего. Это призраки. Они явились к нам. В таком случае они немного перестарались, мадам. Электричество исчезло во всем доме. Я разожгу камины и принесу побольше свечей. А вам, леди Кэролайн, я принесу теплую шаль. И не спорьте, мисс, не то следующую неделю проведете в постели. Хозяйка картинно закатила глаза, но шаль послушно набросила на плечи. Он очень вас любит, Кэролайн. Это правда. После смерти родителей он так заботится обо мне. Знаете, у меня решительно никого нет. И я завещание составила на него, представляете? Что? Завещание? Да ведь он втрое старше вас. Да, но у него есть взрослая дочь, так что, может быть, ей пригодятся мои деньги. Мне почему-то кажется, что я лишь гостья в этом мире. Может быть, поэтому мне и не удалось создать семьи.